loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. В данной раздаче представлена книга Эдмонда Гамильтона «Возвращение к звездам», являющаяся продолжением романа «Звездные короли». Книга предназначена для некоммерческого ознакомления, а также для людей с временными или постоянными проблемами со здоровьем, которые препятствуют их нормальному прочтению книг. Приятного прослушивания!